Анита Мур. Невеста из пентаграммы. Глава первая. Вокруг меня пылало кольцо огня. Слишком близко, почти вплотную, так что я чувствовала жар всем телом. Отчего-то обнаженным. С какой стати? Куда делась моя одежда? Что вообще происходит? Память возвращалась урывками, как после хорошей вечеринки. Вот я бреду, прихрамывая от усталости, с подработки. Ничего особенного, обычная смена в ресторане. Еще не стемнело, уже зажигаются первые фонари, и тут меня настигает резкое головокружение. Или мир вокруг в самом деле завертелся? Иначе никак не объяснить, что в один момент я была на привычной улице среди прохожих, а в другой лежу совершенно одна, да еще и голая, на каменном полу. Неудобно, между прочим. Острые грани впиваются во все, что только можно. Они еще и горячие, к тому же. Не раскаленные, но приятного мало. Словно на пляж в полдень вышла и шлепки забыла. Только попой. «Получилось?» Нетерпеливо поинтересовался мужской голос по ту сторону пламени. «Здесь есть люди? Может, и вода найдется, чтобы потушить пожар?» «Помогите!» Разлепив пересохшие губы, прокаркала я. Звук вышел еле слышный, даже мне самой. Я завозилась, пытаясь подняться. Стоило мне подобрать под себя ноги, как кольцо огня сомкнулось еще теснее, словно следуя за моими движениями. Пожалуй, лучше замереть и не спешить подниматься. Пламя гудело ровно, размеренно, как хорошая доменная печь. Не то чтобы я те часто видела. Так, в телевизоре пару раз, в блокбастерах. Повторять судьбу самого известного робота столетия не хотелось, так что я застыла, стараясь вовсе не дышать. Расчет оправдался. Огонь более не приближался, а после и совсем опал, открывая моему взгляду остальное помещение. Неровные стены из едва отёсанного камня, ярко сияющие угловатые линии на полу образовывали многоугольник, в центре которого сидела я, и трое существ, при виде которых я сжалась в комочек и пожелала стену огня обратно. Так хотя бы между нами имелась какая-то преграда, а теперь вот она я, на блюдечке. Красноватая бугристая кожа двоих из них и громадные витые рога, как у баранов, сразу дали понять, что их обладатели — не люди. Вот третий вызвал сомнения. Он был чуть белее привычного, не побоюсь этого слова, человеческого цвета, всего лишь покрыт красноватым загаром, а его рога терялись в густой блондинистой шевелюре, так что виднелись лишь кончики. Вполне могли быть накладными, например. Ох, о чем я только думаю. Варианта может быть только два. Либо я потеряла сознание на улице, и меня похитила группа косплейщиков. Костюмчики вон соответствуют. То ли с босса в цитадели какой сняли, то ли сами придумали. Шипы, наросты, металл и плащи, как в геройских фильмах. Либо я попала в ад. Где еще можно найти рогатых и страшных чудовищ? Тем более воняет нестерпимо. То ли серой, то ли канализацией. «Похоже, вроде бы», — протянул один из нелюдей. «Вам виднее, ваше величество». Цвет волос другой. Внешне вроде бы человек. А что касается магии, скоро проверим. Довольно ухмыльнулся тот, что посветлее, и я как-то сразу поняла, что он в этой шайке главный. «Отпустите меня, пожалуйста», — дрожащим голосом попросила я, не слишком надеясь на успех. Как и следовало ожидать, похитители лишь расхохотались. Светленький шагнул вперед, гулко бухая сапогами по каменному полу в наступившей напряженной тишине. «Ты теперь моя!» Торжественно заявил он, небрежно переступая все еще тлеющие линии и подходя ко мне вплотную. Величество властно ухватил меня за подбородок и приподнял лицо, вглядываясь в мои глаза с нескрываемой насмешкой. Мол, давай, поплачь, попытайся меня разжалобить. Не плакала я со смерти родителей, что было аж 5 лет назад. Никогда сломала ногу, катаясь на сноуборде, никогда потеряла очередной раз работу из-за невозможности долго передвигаться. Кость срослась неправильно, так что о долгих сменах и высоких должностях, требующих самоотдачи и постоянной беготни, пришлось забыть. Полставки, подработки — вот мой предел. Хорошо удавалось еще урвать что-то в сети, записывая короткие видео с примерами сервировки, подачи блюд и прочими тонкостями, которые оказались на удивление интересны публике и востребованы. Пару сотен тысяч подписчиков я собрала, что позволило открыть донаты. Не шикарно, но на жизнь хватало. Сдаваться я не привыкла, так что смело взглянула в лицо мутанту, прикусив изнутри щеку, чтобы не дрожали предательски губы. Мне было страшно до жути, но виду я не показывала. Померившись со мной выдержкой, похититель хмыкнул и отступил. «Вставай!» — скомандовал он. Я неловко поднялась, шипя сквозь зубы от боли. После неудобной позы тянула мышцы. Хороший массаж бы не помешал, но откуда его взять? Выжить бы. «Где я?» — прохрипела я. Голос все еще не вернулся полностью. Горло пересохло напрочь, во рту поселился привкус пепла. «Верните меня домой!» Против воли просьба получилась жалобной до невозможности. Его Величество, разглядывавший меня и о чем-то напряженно размышлявший, отмахнулся и от вопроса, и от просьбы. «Обратно никак. Слишком нестабильное уравнение. Еле повторили». Отрезал он малопонятно. «И то еще не уверен, что правильно». «А если неправильно?» Усыпилась я за последнюю фразу. «Тогда ты нам не нужна». Пожал плечами он, и по моей спине побежал холодок. Вовсе не от отсутствия одежды. Прозвучало так, как если бы это произносил незабвенный глава мафии. Дальше по сюжету героя обычно закатывали в бетон. «Мне бы такой участи не хотелось. Постараюсь быть им полезна. Знать бы еще чем». Смотрели на меня они вроде бы как на результат эксперимента, а не женщину, несмотря на то, что я тут голая стою. Раз не набросились до сих пор, то, может, им такие бледные, гладкие и неинтересно особо? В рабыни там возьмут или еще для чего. Убираться, мыть, готовить. А там, глядишь, избежать получится. Приободрившись немного, я сделала пару шагов на пробу. Нога подводила, но, прихрамывая, передвигаться удавалось. «Что там?» Кивнул Величество на мою конечность. Место перелома чуть покраснело, как всегда бывало при излишних нагрузках. Теперь ныть еще неделю будет, если не размять. «Перелом был», — пожал я плечами. «Срослось неправильно». «Так нельзя», — мотнул головой он, завернул меня в свой плащ и подхватил на руки. «Меня? На руки? Неожиданно. С рабынями так не поступают». Страхи и опасения всколыхнулись с новой силой. Я втянула носом в воздух, стараясь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Потом еще раз. И неожиданно поняла, что принюхиваюсь к похитителю. Чуть ли в подмышку ему не уткнулась. Пахло от мутанта на удивление приятно. Чем-то горьковатым, вроде полыни, смягченным сладостью свежего меда и мяты. Прямо-таки успокоительный сбор, а не мужчина. «И все-таки где я?» Прошептала, с трудом проталкивая слова сквозь пересохшее горло. Пить мне так никто и не предложил. «В мире демонов», — отозвался он. Я-то думала, так и продолжит играть в молчанку. Ну, раз пошел на контакт, может, и убивать не будет? Или зачем им тут еще девушки? Самые неприятные мысли я старательно отгоняла. Вряд ли мы совместимы при их-то габаритах. Или они похищают женщин для, так сказать, одноразового использования? Вряд ли после изнасилования эдакими монстрами выживают. «И зачем я тут?» Продолжила допрос, покачиваясь в его руках и всеми силами стараясь отвлечься от пугающих картинок, которые услужливо подсовывало мне воображение. Сказать по правде, мирные шаги и почти полное отсутствие звуков убаюкивали, словно настойчивый гипноз. Бах, бах, бах! Вбивались подошвы его сапог в неровный пол. Мимо нас проплывали однообразные запутанные коридоры, похожие на лабиринт. Окон не видно, везде камень. Кажется, мы под землей. Так просто сбежать не выйдет. Я пыталась запомнить направление, в котором меня несли, ведь если меня сюда перенесли, логично рассудить, что в том же месте могут и обратно отправить. Вдруг он соврал насчет невозможности возвращения. Да, скорее всего, и соврал. Станут пленницы правду говорить. «Ты должна стать моим сердцем», — сообщил Величество. «Неужели правда, король?» И, не дожидаясь моей реакции, спросил. «Ты девственница?» Первой мыслью было, девственниц обычно приносят в жертву, особенно демонам, сатане и кому там еще страшному. Потому я так же быстро и не задумываясь выпалила. «Нет, конечно!» Мне показалось, или в его глазах мелькнуло облегчение. Ой, а для чего им тут могут понадобиться не девственницы? Как бы не для того самого. И что еще за сердце? Надеюсь, вырезать мне никакие органы не планируют? В голову лезли ужасы один другого краше. Каждый шаг моего похитителя отдавался во всем теле, и дыхание замирало в такт. «Не бойся», — посоветовал мужчина, наконец останавливаясь. «Если ты и впрямь та самая, я не причиню тебе вреда. Никто тебя и пальцем не тронет». «Точно?» — проблеяла я, старательно не думая, что будет со мной, если я вдруг все же не та. «Абсолютно». С бетонной уверенностью кивнул он, и каменная стена перед нами разъехалась, как автоматические двери люксового отеля, плавно и бесшумно. За ними обнаружилась просторная комната, обставленная с роскошью и вкусом. Тут явно приложила руку женщина, и во мне всколыхнулась надежда. Возможно, удастся уговорить ее, если не помочь сбежать, то хотя бы объяснить нормальным языком, что здесь происходит. Отчего-то мне казалось, что дама поймет меня лучше этих странных огромных мутантов, даже если у нее на макушке тоже растут рога. Похититель сгрузил меня на необъятную, очень мягкую постель и выпрямился. «Жди, сейчас к тебе придут», — сообщил он, и стена за ним заросла вновь, превращаясь в монолитный камень.